Глава 3. Я пришла в себя резко, рывком, не понимая, что послужило причиной пробуждения. Села на кровати, потрясла головой, открыла глаза. Я находилась... А где я, собственно? Комната выглядела весьма обжитой и совсем не напоминала мою красивую, но все-таки казенную, без намека на присутствие личности. И этот мерзкий, всепроникающий звук сирены. Подъем? Неужели мне придется привыкать к нему? По всей видимости, да. Не успела я как следует прийти в себя, как из соседнего помещения вылетел мой кот-спаситель, одетый в черную форму без знаков отличия. «Аделия, извини, не могу побыть с тобой еще хоть мгновение. Тревога!» Он подлетел и против собственных слов схватил меня в охапку, впился губами в мой приоткрытый от удивления рот, быстро, жарко, требовательно сорвал поцелуй и рванул к двери. «Твоя комната этажом выше, но ты можешь остаться у меня». И исчез. Я же сидела и, мягко говоря, удивлялась происходящему. Что это вообще было? Спаситель мой оказался наглым похитителем невинных девушек. Хотя я наговариваю, у него ведь нет доступа в мою квартирку. Учитывая, что я выключилась прямо там, на его руках, у двери, в преподавательскую, мужчина поступил разумно и правильно. А вот поцелуй похитил. Так странно. Твердые губы, горячие и при этом необыкновенно нежные. Исчезло безумное усталое отупение. Я отдохнула, восстановилась, и мое тело вновь стало реагировать на голос кота. И его поцелуи. Точнее, один-единственный, но что-то мне подсказывает далеко не последний поцелуй. А ведь я даже имени его не знаю. Стыд какой. Быстро привела себя в порядок и сбежала наверх, к себе. Коммуникатор подсказал номер выделенной мне квартиры, и я решила не проверять, доставили ли вещи. Сперва обследовать новую жилплощадь. Мало ли. Вдруг кто-нибудь позаботился. Хотя здесь помощь ближнему не особо пользуется популярностью, как я успела заметить. Однако оказалась не права. Сумка со скромными пожитками и личными вещами стояла в кресле. Окна заботливо открыты, и даже робот навел порядок и ждал моих указаний. Первым делом проверила жилплощадь на наличие подглядывающих и прослушивающих устройств. Чисто. Не рискует связываться с вступившим в должность преподавателем? Было бы неплохо, но я слишком хорошо училась и знала, что нельзя забывать об удивительной изобретательности обучающихся. Захотят – ничто их не остановит. Усыпят бдительность, лучше подготовятся и все равно рискнут. Да уж, веселые 5 лет меня ожидают, скучно точно не будет. Приняла душ, разложила вещи. Немного расходилась после сна, приготовила чашку кофе с корицей в личном пищевом автомате с отдельно выделенной конфоркой. Видимо, какие-то расы питаются несинтезированной пищей и умеют готовить, и разместилась с ногами в кресле. Пришла пора изучить личные дела моих подопечных. Или сперва посмотреть, что я там подписала в состоянии полной прострации, до которой меня умышленно довели. Зашла в личный кабинет преподавателя. Раздел «Документы» содержал огромное количество подписанных мною соглашений и обязательств, о которых я или не слышала, или не помнила. Очень интересно. С трепещущим сердцем начала последовательно изучать файл за файлом. Все было чин по чину, никаких подлогов, большинство файлов касались сохранения военной тайны и прочих нюансов, которые автоматически подписывались вместе с рабочим контрактом. «Интересно, что за классы у этих групп? Где-нибудь написано?» Бормотала, открывая все новые и новые файлы, доступные мне по долгу службы. Или эта информация была секретной, или я просто не умела искать, но ровным счетом ничего не обнаружила. Зато изучила личные дела моих мальчиков и поняла, как сильно влипла. Особенно, когда увидела одну кошачью морду в списке подопечных. Настойчивую, сексуальную и любящую поцелую морду. Тело налилось жаром от одного лишь воспоминания о его голосе, о чувственных губах, жарких, сладких. «Стоп! Никаких фантазий на эту тему. Табу!» — приказала себе строго. Однако не прошло и минуты, как выдохнула испуганно. И что же мне делать с этими мальчиками-зайчиками? Великие звезды! Да они же все старше меня, едва ли не вдвое. Как ни крути, стоило бы подготовиться к завтрашней встрече. Продумать речь. Не зря коллега рекомендовал. Но мысль не шла. Отказывалась, сопротивлялась. Я начинала паниковать и никак не могла взять собственные чувства под контроль. Надо прогуляться. Решила и немедля отправилась инспектировать опустевшую по тревоге территорию академии. За зданием был сад, вот и настал его черед. Мышцы гудели, потому я не стала пользоваться лифтом и спустилась по лестнице. Небольшое напряжение пойдет им на пользу. Тем более, подозреваю, как преподавателю ВАТ мне тоже положены физические нагрузки. Чем раньше начну, тем лучше. И снова ни души. Как умудряется несколько тысяч человек сохранять столь невероятный уровень тишины? Или сейчас здесь никого, кроме меня, постовых и части преподавателей? В полнейшем одиночестве дошла по черной дорожке до парка. Прогулялась. Ни взгляда в затылок, ни дискомфорта. Неужели действительно никто не смотрит? Да не может такого быть. Успокоилась. Посидела у фонтана, намочила руки. На чего приятно вот так просто гулять на далекой закрытой планете и ни о чем не думать. Была ли я когда-нибудь столь же спокойна? Разве что в периоды коротких каникул во время обучения в университете. И вот сейчас. Скорее всего, мне стоило волноваться. Но не хотелось. И думать, как я завтра буду общаться с подопечными, не хотелось больше всего. Как-нибудь выкручусь. Что только делать с настойчивым котом? Уж не подумал ли он? Запретила себе думать о нем. Мне не нужны любовные приключения. Ни здесь, ни на первом месте работы. Ни тем более собственным учеником. Госпожа учитель, не гуляйте долго в парке. Сейчас сезон цветения анфалисов. Это вон те мелкие синие цветочки справа от вас. Они на всех действуют по-разному. Кого-то успокаивают, кого-то возбуждают, но самое страшное могут усыпить навечно. Вам должны были выдать доступ к справочнику местной флоры и фауны. Изучите обязательно. Я подняла сонный взгляд на парня. Долговязый и худой, странный. Моргнула медленно, плохо соображая, что он говорит. Слова доносились, словно издалека, и не задерживались в сознании. Что? Меня во второй раз за день подхватили на руки и понесли прочь из замечательного и очень красивого, умиротворяющего, расслабляющего парка. Там было так хорошо. «Верните меня назад!» Потребовал, когда мы удалились достаточно далеко от лавки, на которой я наслаждалась природой. Я, можно сказать, впервые в жизни сидела среди цветов и деревьев и хотела назад. Странное сонное наваждение резко прошло. Я встрепенулась, стукнула парня по плечу, резко зло. «Вы слышите? Я хочу отдохнуть!» «Госпожа учитель, вы слышали, что я вам рассказал про синие цветы?» «Да, они цветут прямо сейчас, справа от лавки». Начала я недовольна, но тут же стушевалась. Дошло, что к чему. «Наркотик?» «Что-то вроде. Не ходите в парк до конца недели. Как только начнутся дожди, анфалисы опадут, и парк станет полностью безопасной зоной для людей. И не ходите туда с котами, они могут потерять контроль». Меня поставили на землю. Придержали, проверяя, достаточно ли крепко держусь на ногах. И я увидела, что этот долговязый, но накачанный и сильный мужчина тоже отличается немалым ростом. Захотелось надеть высокие каблуки, чтобы выглядеть чуть более представительно. Мы стояли почти вплотную друг к другу, и я испытывала потребность увеличить дистанцию. Сделала шаг назад, покачнулась, возможно, от действия местной дурман травы, ухватила мужчину за предплечье и почувствовала жар под форменной курткой. «Вы изначальный?» — спросила недоверчиво. «Изначальный», — не стал скрывать долговязый. «Вы удивлены, что такой худой?» «Ну, да». «Это особенность моего дара. Лет до 100 буду вот таким стройным. Можно есть что угодно», — пошутило это обаятельное чудовище. «Такая сильная звезда?» — шепотом спросила я у создания, с которым и не мечтала познакомиться, стоять вот так рядом, разговаривать. «Но любопытство...» К сожалению, оно всегда было моим спутником и советчиком. Вроде того, заговорщически прошептал изначальный. «А вы, случайно, не тот самый сын императора?» Спросила я бестактно и тут же ойкнула, ужаснувшись самой себе. Иногда девочка с Раймоса высовывала голову и говорила вместо новой цивилизованной версии меня. «Простите, случайно он самый. Не волнуйтесь, уважаемая Аделия Шур, сейчас за вас говорят вон те цветочки». Он махнул головой в сторону парка, но я все равно смутилась и покраснела. «Пойдемте, я вас провожу к общежитию. Скоро вернутся экипажи, вам не стоит прогуливаться, когда мужчины возбуждены схваткой. Вреда никто не причинит, но могут напугать, спошлить или соблазнить по незнанию. Расы разные, отношение к женщинам тоже». «Соблазнить по незнанию? Ну надо же! Это что-то новенькое. Срочно, срочно выдайте мне форму преподавателя, чтобы никто не обознался!» «Благодарю вас, что предупредили. Простите, я не совсем еще разобралась во всех тонкостях жизни и общения в военной академии. Но как мне к вам обращаться?» «В академии все просто. Смотрите, ректор у нас господин Арстон Цай или лорд Цай. Офицерский состав, речь только о преподавателях, фер или фера. Когда вы примете присягу, вас станут называть фера Шур». «Присягу?» Тонким голосом спросила я, хотя все прекрасно слышала, да и, в общем-то, догадывалась, что вряд ли гражданские преподают в ВАДе. «Да, это обязательно. Вас не предупредили?» «Распределение в ВАД стало для меня огромной неожиданностью, и я, видимо, не справляюсь с потоком обрушившейся на меня информации», — признала неохотно. «А ведь сама же говорила, мо, про погоны». Но на тот момент вся эта военщина казалась такой далекой, что на себя погоны я не примерила даже в воображении. «Ничего, привыкните со временем. У нас здесь довольно мирно и дружно». «Да, я заметила. Особенно мирно», — ставила ехидно. «Мирно. Те схватки, что вы видите, — это имитация. Настоящие военные сражения у нас на других планетах. Здесь простые тренировки. Так вот, к обучающимся первых двух лет необходимо обращаться или по фамилии, или просто кадет. К остальным — курсант или также по фамилии». «А какая разница? И как вас отличать друг от друга? Простите, что я столь беззастенчиво пользуюсь вашим вниманием и временем». «Кадет — это птенец. Курсант — боевой элемент. Военно обязанный. Видите, у меня на правом плече нашивку из полосок. Количество полосок равно количеству начисленных боевых лет». «То есть могут начислить и несколько полосок за год, к примеру», — заметила я. «Совершенно верно. И, леди Шур, вы можете задавать нам какие угодно вопросы. Вы наш единственный цветок. Мы будем вас оберегать, защищать, соблазнять». С игривыми нотками закончил этот курсант. «Что вы себе позволяете? Вы ведь сын самого императора. Пример для подражания!» Возмутилась я, но тут же уточнила, все испортив. «А как, кстати, я могу обращаться в свободное время к обучающимся? Могу, к примеру, назвать вас нахалом, если вы будете позволять себе вольности?» Ничего не могла с собой поделать. Дотошность — мое второе имя. И я могла контролировать это замечательное качество только в том случае, если была не сильно заинтересована в чем-то. А сейчас мне было интересно. «Можете. Вы все можете. Вы ведь женщина». «Не поняла». «Леди Шур, женщины — главное богатство изначальных. Особенно землянки». Непонятно закончил этот загадочный курсант. «Я не землянка». «Землянка, вы с Раймоса, бывшей планеты тюрьмы с неприличным названием, где как раз содержались каторжане с Земли. У меня есть опыт общения с вашей замечательной расой. Моя мать оттуда. Я очень люблю землян». Синие глаза императорского сыночка блеснули, и я сделала шаг назад. И эти подозрительные нотки в голосе. «Вы меня пугаете. Вам не стоит бояться. Ни мое внимание, ни даже моя страсть для вас не опасны. И я практически уверен, что вас сюда прислали для меня». «Прислали? Вот так взяли, положили подходящую вам девицу на блюдо и подали?» Я разгневалась. Серьезно разгневалась. Он прав. Это могло быть правдой и, вполне вероятно, было ею, раз уж я исключение, эксперимент, игрушка для наследника императора. «Да, но не для того, чтобы я вас съел», — довольно сообщил мужчина. Он не скрывал, что данная ситуация доставляла ему огромное удовольствие. «Это утешает», — процедила недовольно. «Тем не менее, можете забыть обо мне, как о девочке для снятия стресса. У нас с вами будут сугубо деловые отношения. Точнее, отношения офицер-курсант». «Вы еще не приняли присягу?» Он провокационно улыбнулся и взял меня за руку. «Я ускорюсь». «Не выйдет», — прошептал паршивец на ухо. «Для присяги есть специальный день, и он пока не наступил. Отпустите меня». Я чувствовала, как жар от его звезды ползет по руке, поднимается под предплечье к плечу, перетекает на грудь, живот, спускается вниз. Мне трудно дышать. Хватаю ртом воздух. И возбуждаюсь неприлично, прямо на улице. Вот так сразу, без предварительных ласк или просмотра неприличного кино. «Отпустите!» — шепчу, почти умоляю. «Пожа!» — вскрикиваю от охватившего меня острого удовольствия. Сама хватаюсь за него, прижимаюсь грудью к груди. Ноги не держат. «Ты темпераментная, яркая, красивая», — произносит наследник императорского дома, поглаживая меня по голове, утешая, успокаивая. «Но ты зря противишься, Аделия. Все воины по натуре свои хищники. Этим ты лишь разодориваешь первобытные инстинкты, которые никакая цивилизация еще не подавила». «И что же, мне никому не отказывать?» — шепчу слабым голосом. «Хотела бы, чтобы в нем чувствовались злость, раздражение, ярость, но тело все еще содрогается от полученного удовольствия, и я не могу контролировать вообще ничего. Отказывать всем, кроме меня. А уж я способен позаботиться о своей женщине», — шепчет мне на ухо этот прохвост. «Отпусти меня. Пожалуйста, отпусти», — прошу снова. И на этот раз он отстраняется, блестит синими глазищами. «Красив, негодяй. Красив, умен и до невозможности хитер. Но и мы не лыком шиты, да и вроде бы в себя пришли. Благодарю за науку. Больше я к вам, курсант, на пушечный выстрел не подойду. До нескорой встречи. Надеюсь, вас переведут куда-нибудь подальше от меня. Аделия. Не Аделия, а госпожа учитель или леди Шур», отчитала я отработанным по специальным методикам учительским тоном. «Леди Шур, боюсь, вы не сможете так легко от меня избавиться. Я Энрон Даргас. Мое имя есть в списке ваших...» Он выдержал театральную паузу. «Воспитанников». «Человек и планета», — хмыкнула я, сообразив, что к чему. «Не человек и планета», — уточнил он педантично. «Вам пора бежать, госпожа учитель. Птенцы возвращаются». «Я проведу?» «Я сама».